Глава 26. Нам крайне необходимо обзавестись связями за пределами Российской империи. И все оболенские это прекрасно понимают. Но больше всех горели глаза при виде представителей страны восходящего солнца Уяны. И, воспользовавшись небольшой паузой в беседе, я с улыбкой проговорил. Знаете, возможно, моя сестра постесняется сказать об этом, но она интересуется культурой не только Российской империи, но и многих других стран. Например, на досуге она любит читать книги японских авторов. «Ах, точно ведь», — поддержала меня Алиса. Она, как и я, заметила заинтересованность Яны. Увы, забыла название, но на обложках обычно изображают бойца с огромным мечом. Или другая серия. Там изображен могучий парень в черной фуражке и с толстой золотой цепью на плече. Точно. Вот на этих двоих одновременно неуловимо похож Акихито. Я мельком глянул на смутившуюся Яну и невольно припомнил недавний семейный разговор. Тогда обе сестренки, и Алиса, и Яна, подошли ко мне и отцу. Девушки заявили, что если роду потребуется налаживать новые связи, то они готовы обзавестись новыми знакомствами на белом приеме. Вообще, конечно, в кругу аристократов это само собой разумеется. Но эти двое уже успели понять, что отец и я негативно относимся к политическим бракам. Вот и предложили свою помощь. К слову, близняшки такого не предлагали, потому и остались дома. А еще моя младшая сестра очень много времени уделяет боевым искусствам, продолжала расхваливать Яну Алиса. Пока Акихито с интересом слушал нас, наследнику Сёгуна переводил другой мужчина. «Вы полны сюрпризов, Яна Андреевна», — с улыбкой проговорила Акихито. «Но что любопытно, если я правильно понял, о каких книгах идет речь, то я лично знаком с авторами». «Правда?» — в глазах Яны мгновенно вспыхнул детский восторг. «Сущая. Я мог бы рассказать о том, как были задуманы эти истории. Одну минутку, пожалуйста». Он повернулся к своему господину и что-то быстро зашептал ему на ухо. Когда Акихито замолчал, Токугава чуть нахмурился. 3 секунды он потратил на размышления, а затем ответил 2 короткими фразами. Как я понял, это было «хорошо, дозволяю». Акихито расплылся в счастливой улыбке. Затем повернулся к великому князю Тверскому и, поклонившись, произнес. «Ваша светлость, великий князь Андрей Михайлович, не окажете ли мне честь и дозволите ли быть сопровождающим для вашей дочери в этот вечер?» Великий князь тепло посмотрел на свою вторую дочь и увидел молящий взгляд. «Конечно, господин Нацунару». Разойдясь с японскими гостями, Яна и Акихито пошли гулять между столиков с закусками, мы пошли беседовать со следующей иностранной делегацией, а потом с еще одной и еще одной. Так прошло 3 часа, пока на сцену не вышел канцлер. «Дамы и господа», — с достоинством проговорил он, — «сердечно благодарю вас за то, что откликнулись на мое приглашение и посетили мой праздник. Благодарю за ваше внимание, поздравления и подарки. Я рад, что столь много достойных людей почтили меня своим присутствием. Княжеские семьи, имперские бояре и, конечно, наши дорогие гости». Он сделал величественный пас рукой, будто бы пытаясь указать на все иностранные делегации, а затем неторопливо продолжил. «Я счастлив, что причастен к тому, что столь много достойных людей сегодня узнали друг друга, обрели новые знакомства. И обретут еще, ведь праздник еще не заканчивается. Спасибо всем вам». Годунов поднял над собой резную деревянную кружку, предлагая гостям выпить. «За здоровье Александра Борисовича!» выкрикнул кто-то из русских бояр. Послышался стук кружек и кубков. Я чокнулся со своей спутницей. В наших кружках был облепиховый морс. Я так и не согласился перейти с Оксаной Дмитриевной на алкогольные напитки. Мне было любопытно, что она предпримет дальше. В результате, после 3 провальных попыток утащить меня к столу с винными кубками, Годунова сдалась и перестала поднимать эту тему. «Как вам речь моего дедушки?» — с довольным видом спросила девушка, когда канцлер закончил. «Впечатляет», — кивнул я. «Впрочем, как и всегда». «Да», — протянула она. «Смотрю на него, и аж гордость распирает. Знаете, многие хотят породниться с нашим родом. Надо полагать», — хмыкнул я. Какая настойчивая девица. О, а вот это может быть любопытно. Смотри, кто к нам направляется. Быстро шепнул я Оксане, кивнув на небольшую группку, отделившуюся от основной массы делегации Священной Римской империи, германской нации. Мы стояли в 5 шагах от великого князя и княгини Тверских и Алисы. Не давая Оксане опомниться, я плавно потянул ее ближе к моим родственникам. «Приветствую вас, господин Густав». Мой отец по-немецки обратился к высокому молодому мужчине с русыми волосами до плеч. В этот момент часть немцев, сопровождавших Густава, нахмурилась, но великий князь Тверской тут же продолжил. «Прошу простить, что обращаюсь без титула. Сердце не велит мне называть принцем представителей другой империи, кроме той, в которой я родился». Густав на миг замер, а затем расплылся в добродушной улыбке и протянул моему местному отцу широкую ладонь. «Ну что вы, Андрей Михайлович, не стоит извиняться», произнес он по-русски с легким акцентом. «Ваша позиция кажется мне очень достойной, как и многое из того, что вы делаете. Но об этом чуть позже. Надежда Григорьевна, Алиса Андреевна, Аскольд Андреевич и...» Он замялся, глядя на мою спутницу. «Оксана Дмитриевна Годунова», — представил девушку я. «И Оксана Дмитриевна, рад знакомству». С улыбкой продолжил третий принц Священной Римской империи. «Позвольте представить вам моих спутников, без которых мое путешествие в Москву выдалось бы менее комфортным». Ну а дальше пошла традиционная процедура знакомства. Густав Габсбург представлял своих вассалов с особенной нежностью и легкостью. Молодой германский принц определенно умел расположить к себе людей. А теперь я хотел бы рассказать, отчего же я с нетерпением ждал нашей встречи, Андрей Михайлович, произнес Густав после. «Я очень люблю науку и хочу, чтобы в моей стране она развивалась как можно быстрее. Мне стоило больших усилий удержать притворную улыбку на лице. Ведь первой моей мыслью было, немцы узнали о наших секретных разработках. Как иначе объяснить, что принц лично подвел свою делегацию к Оболенским? Правда, следующая мысль меня успокоила. Вряд ли это возможно. Ладно, послушаем». «Я считаю», — продолжал немецкий принц, «что для развития науки важен интеллект, ум, талант, а не родословное. Вот только в моей стране представители аристократии получают лучшее образование. Я начал изучать статьи, как с этим справляются другие страны, и узнал о вашем лицее «Алая мудрость». Это восхитительно. Судить по способностям, давать возможность талантам раскрыться. Я заинтересован и поражен. Вы создали поистине прекрасное и уникальное учебное заведение. Про наш лицей даже за границей знают. И в самом деле, мой старый слуга Арсений хорошенько постарался. Благодарю за теплые слова. С полуулыбкой кивнул великий князь Тверской. Не считая самой первой фразы, дальше он говорил исключительно на русском. «Позвольте узнать, господин Густав, а вы сами увлекаетесь научными исследованиями? Я защитил магистерскую диссертацию в области физики элементарных частиц», с достоинством ответил принц, а затем улыбнулся. «И мой научный руководитель, как это говорят в России, с меня 7 потов согнал». Великий князь Тверской с улыбкой покосился на Алису и произнес. «Знаете, моя старшая дочь тоже увлекается наукой. Кроме того, она окончила Алую мудрость и была заместителем главы учсовета. Она не хуже меня знает, как устроен наш лицей. Возможно, вам будет интересно с ней пообщаться. Если Алиса Андреевна не против, я с радостью послушаю с первых уст об Алой мудрости. И для меня будет честью сопровождать старшую дочь великокняжеского рода Оболенских». Немецкий принц вопросительно посмотрел на мою сестрицу своими голубыми глазами. «А для меня будет честью сопровождать вас, господин Густав», чуть кивнула Алиса и, улыбнувшись, решила сбавить обороты официоза. «Расскажите про новые исследования в области спонтанного нарушения электрослабой симметрии». Принц изумленно распахнул глаза. «Конечно, расскажу. Это тема моей магистерской диссертации». В этот момент справа я почувствовал едва ощутимые всполохи силы. Скосил взгляд. Оксана Дмитриевна стоит, улыбается, как ни в чем не бывало. Вроде бы. Девушка явно недовольна. Ее эмоции проявились в виде зародыша ауры. О, успокаивается. Хм, Годунова сдерживалась изо всех сил, так что, скорее всего, никто, кроме меня, ничего не почувствовал. Что ж, сделаем зарубку. Внучка самого влиятельного человека в империи, вероятно, раздражена от того, что одна дочь Оболенских сейчас оказалась в группе наследника японского сёгуна, а другая составила пару немецкому принцу. Мол, слишком много для одних Оболенских. Эх, можно было бы сейчас успокоить Оксану Дмитриевну, погладить по ладошке. Она ведь и сама, похоже, не прочь стать Оболенской. Но делать этого я, конечно, не буду. Форково дерьмо. Не люблю, когда приходится лавировать. Мне больше по нраву идти напролом. Однако же лавирование — неотъемлемая часть политики. А ведь нынешняя ситуация напоминает ту, в которой я оказался год назад, когда канцлер зазывал меня на золотой курс, а я не мог ему открыто отказать, но и принимать предложение не собирался. Мы распрощались с немцами, передав им Алису, которая тут же присела на уши принцу, и пошли дальше двумя парами. Я вновь бросил косой взгляд на Оксану Дмитриевну. Вроде бы и величественная, но при этом снисходительно, наигранно, нежно улыбается. Пыжится, пытаясь походить на императрицу. Получается весьма посредственно. Занятно, что императорской стати гораздо больше, например, у незаконно рожденной дочки выборгского князя, а не у внучки самого влиятельного человека в империи. О, старший брат моей спутницы, Петр Дмитриевич Годунов, в паре с великой княжной Минской. Примечательный факт. Старшая сестра этой девушки, нынешняя жена генерал-губернатора Московского, который на минуточку, кровный дядя Петра и Оксаны Годуновых по линии матери. А вон Юра Урусов с княжной Самарской под ручку идут. Как-то я упустил из виду, на каком часу приема эти двое соединились в пару. Так-то еще в январе, во время тренировочного лагеря в Сочи, после того, как Урусов не проиграл княжне Самарской, он попал в сферу ее личных интересов. В очереди был после меня и Арвина. «Знаете, Аскольд Андреевич, говорят, слухами земля полнится», обратилась ко мне Годунова, заметив направление моего взгляда. «Правильно говорят», — улыбнулся я. «Скажите, если не секрет, а правда, что вы с вашими сестрами и другими детьми видных аристократических родов устраиваете совместные тренировочные поездки?» «Пару раз было». Взгляд Годуновой загорелся, она стала похожа на готовую к прыжку кошку. «И, вероятно, еще не раз будет, например, летом», — елейным голоском пропела она. «Честно говоря, не могу этого обещать», — вздохнул я. «Времена нынче не самые спокойные, если вы понимаете, о чем я». Я взглядом указал на ближайшую к нам иностранную делегацию, которая оказалась китайская. «Понимаю», — вздохнула Оксана Дмитриевна. «Но, надеюсь, в ближайшее время вам удастся провести еще один тренировочный съезд. Честно говоря, я была бы рада, если бы у вас получилось». И она изобразила смущение. «Знаете, я была бы еще больше рада, если бы мне удалось потренироваться вместе с вами и другими выдающимися бойцами, соприкоснуться с теми, за чьими боями я неотрывно следила». Ну и как такое отказать? Еще и глазенками хлопнула, мыл, вся такая нежная ромашка. «Я услышал вашу просьбу, Оксана Дмитриевна, но пока ничего не могу обещать». Изобразив сожаление, ответил я. «Главное, что вы меня услышали», — улыбнулась девушка. До конца приема Оксана Годунова продолжала сыпать на меня непрозрачные намеки. Меня терзало любопытство, насколько ее чувства искренние и насколько внушены правильно подобранными словами деда. Вот ему я явно приглянулся. И после нашей милой беседы на прошлом приеме в Кремле Годунов-старший воспылал ко мне еще сильнее. А что касается текущего приема, было еще кое-что, привлекшее мое внимание. Его сиятельство, наследный великий княжич Крымский, до сих пор без пары, а ведь прием подходит к концу. В очередной раз, заметив мой взгляд, прокомментировала Оксана Годунова. Да, к этому моменту мало кто из гостей остался без пары. И столь высокородный аристократ, как Николай Нарышкин, оказался одним из таких одиночек. «Что вы думаете по этому поводу, Оксана Дмитриевна?» Поддержал я разговор. Преувеличенно задумалась Годунова. «Вероятно, его сердце разбито? Форк меня дери. Для девушки, которая редко выходит в свет, она на удивление хорошо ориентируется в актуальных слухах. Ведь еще совсем недавно Нарышкин на все приемы ходил исключительно с Юлей Рамадановской. А теперь вот Юля опять ходит с Арвином. И Нарышкины решили устроить показательные страдания. Эх, чует мое сердце, что если все-таки наступят времена, когда действительно придется выбирать стороны, Нарышкины с высокой долей вероятности окажутся со мной по разные стороны баррикад. Как и змея, которая сейчас оплела мою правую руку, и мило улыбается.